Пусть вечери я то не приду, не приду, не земля принимала Спасителя, пусть младенца ногам не паду, стать счастливейшим посетителем. В эти дни я не буду грустить, что не слышал небесного пения, с каждым годом цени. Все мне кажется, тысячи звезд светят людям теперь поля рождественские, а лучами касаясь земли, равнодушный зовут покаянию, пробуди человек внемли. Спаситель любит мой дух, обрелённый рождественской песней.